По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи 8 и 9 августа в Мали в прогрессской школе состоялась публичная читка, а в нигерийском центре Акит Нунакорио кинопросмотр. Выступавшие на мероприятиях горячо отозвались о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, которые преодолели далекий путь кровопролитной антияпонской войной, освободили Корею и тем самым открыли новую эпоху национально-освободительной борьбы в колониях, а также о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира, который вел к победе антиимпериалистическую и антиамериканскую борьбу и борьбу за защиту социализма, высоко неся знамя Сунгун.